Огненный князь 6, глава 1, позывные подразделения судороги. Тимофей Багрянин, человек, позывной, Бак, командир, универсал. Меньшикова Марина, человек, позывной, Злюка, адъютант, связь. Романова Елизавета, человек, позывной, Бестия, маг дальнего боя. Оливия Палмер, человек, позывной, Нимфа, маг дальнего боя. Мик, вампир из дома Черной Розы, позывной, Тень, разведка. Мин, вампир из дома Черной Розы, девушка, сестра Мика, позывной, Капля. Бафер и Дебафер, лекарь, серфер, вампир без рода, позывной, Мираж, убийца, мастер пыток, диверсант, Галор эльф, слуга дома Серебряного Папоротника, позывной, Страж, теневое прикрытие, Викториэль эльф, низший аристократ из дома Серебряного Папоротника, позывной, Блик, снайпер, прикрытие, Фариэль эльфийка, низшая аристократка из дома Серебряного Папоротника, сестра Викториэля, позывной, Стрела, снайпер, прикрытие, Лера, фея, простолюдинка, позывной, Красотка, дальний бой, мастер ловушек, Урт, орк из клана Огненный топор, позывной, Сталь, ближний бой, защита. В боевых условиях используются позывные, в мирное время имена. Понимаю, что не очень удобно, но так надо. Крепости, гордость, жопа, сила, конец, отвага, могила, честь, труп, смерть, смерть, по плачущей земле, не чуя сапогов. Наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши, якобы, друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога, отходи, а я тебя прикрою грязью да водою, но по уши в грязи, в воде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять нагнали нас, и бьют еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Погоди, утри горючие слезы, мы, русские морозы, заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках, и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах, порвали на куски, измолотили в хлам, и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем, это мы вперед идем, вместе с холодами и лесами, впереди Сусанин. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога. Эсэлэй Мус, Игоря Растеряева, где-то в Нижнем мире. Уже два дня наш отряд уходил от врагов. Портальный маг погиб после нападения на крепость, а ждать замены возможности не было. Вот и пришлось по старинке топать из жопы в конец. И что поделать, собрались и пошли. Жрать-то им что-то надо там, а поставки в этот раз сильно задержались. И если судить по сообщениям, они уже скоро начнут есть друг друга. Вот мы и собрали караван, два десятка магов и 50 воинов для его защиты, и потопали своим ходом. А идти надо было неделю, чтоб этого порталиста, надумавшего сдохнуть так не вовремя, подняло и перевернуло на том свете. Миллион раз ведь говорили не соваться на стены крепости во время атаки. Так нет же, понесла его нелегкая. Вот и поймал стрелу от разведчика и на людей, подобравшегося под скрытом к стене. Причем так поймал, что голову, начисто срезанную, нашли далеко от тела. А теперь из-за него мы потопали на своих двоих, потому как техника тут не работала. Скрипели телеги, злобно щелкали зубами ездовые ящеры, которые с неохотой их тянули и только и думали о том, как бы в кого вцепиться. Да и люди смотрели друг на друга волком. И хотя не люди типа эльфов или вампиров я не любил, но сейчас мечтал, чтобы кто-то из них оказался в моем отряде. Три дня все было нормально, нас никто не тревожил, шли мы, не торопясь, а ноги послушно отматывали километры дорог. Все случилось на вечернем привале. До этого днем мы встретили отряд рыкарей и волкодлаков, что возвращались после рейда, и они уверили нас, что дальше дорога чистая. Мы расслабились, за что и поплатились. Сначала пропала связь с часовыми, как и их тела, а после на нас обрушился град стрел. Выжили только маги, успевшие активировать щиты, из десяток воинов. Стрелы оказались непростые, и личные артефакты от них практически не спасали. Я же, получив стрелу в руку, успел спрятаться за телегой и даже перевязать себя, прежде чем стрелявшие пошли в наступление. Слитный удар магов уничтожил десяток, но остальные, жутко завывая, еще больше ускорились. Сжав меч, окутанный молниями, я собирался уже двинуться вперед, как стоявший передо мной десятник, завопив, рухнул на землю. «Шаман!» — раздался истошный крик. «У них шаман!» «Это конец!» — скользнула в голову единственная мысль. «Отступаем!» — проорал тот же голос. И на меня из темноты выскочил человек с окровавленным лицом. От неожиданности, едва не зарубив командира другого десятка, я кинулся следом за ним, еще плохо соображая в начавшемся хаосе. Тьма, освещаемая лишь пожаром, охватившим наши повозки, неохотно расступалась перед нами, но мы неслись вперед, от укрытия к укрытию, сами не понимая, куда. Затаившись в очередной раз в каком-то овраге, чтобы перевести дух, мы с ужасом подсчитали потери. Нас осталось 15 человек, из которых магом был всего один, да и то, слабеньким курсантом первого курса академии. Пока мы, собравшись в круг, шепотом обсуждали, что делать, тот сел, обхватил колени и тихо, едва слышно завыл, слегка качаясь. Хотя обсуждать было, по сути, нечего, кругом тьма. Где мы находимся и куда идти, непонятно. Ни до чего не договорившись, мы пока решили дождаться рассвета и тогда уже определяться. Еды, к сожалению, ни у кого не было, а вот вода нашлась. Утолив жажду, я улегся прямо на землю и, завернувшись в пропитанный кровью плащ, уснул, стараясь не тревожить раненую руку. Казалось, я только сомкнул глаза, а меня уже слегка трясут за плечо. Поморщившись от резко стрельнувшей боли в руке, я пошел следом за десятником, что будил остальных. Дозор мы на ночь не выставляли, смысла в нем не было. Если бы нас нашли, то убили бы очень быстро. А так все были живы, относительно здоровы. Кроме меня, обнаружилось еще пара раненых, и готовы двигаться дальше. Вопрос был в том, куда. На данный момент мы понятия не имели, где находимся. Ночь хорошо скрыла следы нашего бегства даже от нас самих. Хотя, думаю, ищейки и на людей легко найдут нас по запаху крови. Странно, что они этого еще не сделали. Десятник долго прохлаждаться нам не дал. Оправились, выпили воды и двинулись обратно в сторону повозок, разумно предположив, что и на люди оттуда давно ушли. Как оказалось, среди нас был следопыт, он-то и показал, куда нам топать. Сам бы я в жизни не нашел наши следы. Трава, поднявшись поутру, полностью скрыла наши следы. Шли мы часа два, вздрагивая от каждого шороха. Нет, воинов и на людей мы не боялись, тут им спрятаться негде, а вот шептуны-лучники запросто могли скрываться в высокой траве. Даже один из них сейчас с легкостью отправит нас на тот свет. О том, что возле телег может быть засада, мы не думали. Без хотя бы минимальных припасов мы все равно не дойдем до крепости. К счастью, обошлось. В том смысле, что на месте ночлега нас никто не ждал. А вот с остальным было хуже, припасов не было. С трудом смогли найти полмешка риса и походную баклагу с водой, в которой осталось литров 20. Пить воду из местных ручьев было опасно, да и водилась в них всякая нечисть. Точно не знаю, но говорят, отряды, заночевавшие возле рек, никогда не возвращались. Теперь даже временные стоянки мы делали подальше от водоемов и по этой же причине опасались брать из них воду, так сказать, во избежание. Да, приходилось таскать ее с собой на поясе, потому как пространственные кольца были только у магов, да и то не у всех, но жизнь дороже. Собрав все, что можно, мы пошли обратно, потому как до жопы было ближе, да и путь туда был более-менее знаком следопыту. Раньше нас вели маги, прекрасно ориентирующиеся на местности, а сейчас наши жизни зависели от одного человека, в глазах которого сквозила неуверенность. И тем не менее, другого выхода у нас не было, только вперед. Впереди враг, испуганно шепнул следопыт спустя пару часов неспешного движения. В крепость нам путь закрыт. Прижавшись ухом к земле, он слушал, постоянно морщись. Позади тоже. Похоже, помирать нам, братцы, время пришло. Нет, десятник, чьего имени я не запомнил, вышел вперед. Там, указал он на кромку виднеющегося километрах в 10 леса, мы сможем укрыться и переждать. Тут постоянно ходят рейды зачистки из крепостей. Нас найдут, надо лишь немного продержаться. Может, и получится, после короткого раздумья кивнул следопыт. Но надо бежать, минут через 30 нас обнаружат. И мы побежали, будто за нами гналась смерть. Хотя почему будто, это она и была. Вот только шанса потом уйти на перерождение у нас не было. Душу убитого захватывал шаман, после чего она оставалась служить ему. Страшнее этого ничего не было. И даже после смерти шамана она не уходила на покой, а впитав в себя всю их тьму, отправлялась в самые жуткие части Нави, где ее ждали тысячи лет мучений. Так говорили жрецы, и повода им не верить у нас не было. Здоровые поддерживали раненых, маг ковылял вроде сам, совсем сдулся парнишка. А вот помню, каким героем он ходил в крепости и все хвалился своей магией. Он вроде даже победил на каких-то игрищах и считался сильнейшим из потока. Правда, вот в это я не верил. Были у нас из этой самой академии такие отморозки. Черт, задумавшись, я наступил в неприметную ямку и кубарем покатился по траве. Быстро поднялся и почувствовал, что к боли в руке прибавилась еще и боль в вывихнутой ноге. Я едва не заорал во весь голос от такой несправедливости. Бежать я больше не мог, а вправлять ее времени не было. Придется оставаться и принимать бой. И тут я почувствовал, как этот самый парнишка-маг подставил мне плечо и потащил вперед. Да, беру свои слова обратно, с ним можно идти в разведку. Облокотившись на него, я быстро попрыгал в сторону уже совсем рядом находящихся деревьев. Быстрей, уже не скрываясь, заорал следопыт, бегущий последним и следящий за тылами. Оглянувшись, я понял, что его так встревожило. Нас обнаружили и, судя по едва слышным воплям, шли следом. До леса еще километра два. Успеем, и мы успели, причем, как оказалось, даже с запасом. Видимо, преследователи особо не торопились, чувствуя, что зверь загнанный особого сопротивления оказать не сможет. Но мы собирались их в этом переубедить. Углубившись метров на 500, наш отряд нашел вполне себе удобное место для засады. Двое парней с луками полезли на деревья, понимая, что они точно смертники. Отступить у них в случае чего не получится. Мы же, укрывшись между деревьями, постарались максимально замаскировать себя, навалив сверху веток. И хотя понимали, что вряд ли нам это поможет, все равно сделали. Пусть хоть мизерный, но был шанс, что нас не заметит. Нога болела нещадно, а рука, та вообще распухла. Как бы заражение крови не заработать. Хотя это как раз сейчас наименьшая из проблем. Если выживем, то вылечусь легко, а если нет, то не все ли равно. Стараясь не шевелиться, я до боли в глазах всматривался в просветы между деревьями, ожидая врага. Напряжение нарастало, и хотелось побыстрее с этим закончить. Накатила апатия и уверенность, что все это зря. «Лежи тихо, боец», — раздался над ухом незнакомый голос, от звука которого я едва не заорал. «На вот, хлебни, полегчает. Вылечить не вылечит, но болеть будет меньше. Что бы ни происходило, не вмешивайтесь. Минут через 10 можете выходить. Работают судороги». Подняв глаза, я увидел парня, одетого в странную пятнистую одежду зелено-коричневого цвета. В такой, должно быть, хорошо прятаться и в лесу, и в траве. Ну и статусная она была. Парень был рейдером, причем не из последних. Оружия на виду у него не было, но ему оно и не нужно было. Маг очень сильный. Даже я, не имея источника, ясно это почувствовал. От него так и несло силой. В протянутой ко мне руке он сжимал небольшую фляжку, в которой что-то плескалось. Машинально я сделал глоток, сразу почувствовав, что боль отступает. Блик, стрела, деревья, мираж, тень, обход, капля, бафы на отряд. Страж, на тебе шаман. Красотка, замедление на область. Нимфа, держись рядом и прикрывай тыл. И не вздумай хватать меня за жопу, укушу. Работаем, схема 3. И чтоб не так, как в прошлый раз. Повесив фляжку на пояс, он шагнул вперед и растворился в воздухе. Судороги, я с шумом сглотнул вдруг ставшую вязкой слюну. Отряд отморозков, уже 2 недели кошмарившие на людей по всем нижним мирам. Вроде они были первокурсники академии, но потому, как они действовали, у меня это вызывало сомнения. Нет, не на слабых курсантов они походили, а на элитный отряд зачистки, не подчиняющийся никому. Слухи о них разлетелись со скоростью ветра, и все крепости слышали о них, да мало кто верил. Слишком много о них говорили и слишком много было противоречий в этих рассказах. Они внезапно появлялись и также исчезали. Где и когда, предсказать было невозможно. Опять же, по слухам, подчинялись они напрямую самому хранителю миров, но я в это не верил. Где верховный бог, а где простые смертные? Но то, что их полномочия не ограничены, знали уже все. Как и то, что получали они требуемое всегда сразу и без разговоров. Интенданты крепости бледнели, видя их списки, но отказать не решались. Очень уж скорыми на расправу они были. Неясно, что среди всего этого было правдой, а что вымыслом, но то, что я видел сейчас, многое подтверждало. Видал, ко мне подполз наш маг. Ага, сами судороги пожаловали. Багрянин со своими отморозками, злобно оскалился он. Знаешь их, удивился я. «Учимся вместе», — буркнул он, не сводя глаз с просвета между деревьев, откуда уже доносились крики умирающих. «Так это правда, что он курсант первого курса?» Еще больше удивился я. «Правда. И о том, что увидел, лучше помалкивай. Они совсем берегов не видят и за неосторожно брошенное слово могут спросить. А спрос у них один — ножом по горлу и притопить где-нибудь в речке. Говорю же, конченые. Они нас спасли. Повезло», — кивнул он. «Они постоянно шастают между крепостей, устраивая рейды. Уже давно могли вернуться домой, потому как у нас учебный план — 100 часов вне стен, а они его за неделю выполнили, но не возвращаются, ждут чего-то или ищут, не знаю и знать не хочу. Ладно, время уже вышло, пошли посмотрим, что они там наделали. Надеюсь, они помогут нам добраться до крепости, хотя я бы на это не рассчитывал». Еще раз прислушавшись и заметив, что криков больше нет, я встал, увидев, как и другие тоже покидают свои укрытия. Парни-лучники спускались с деревьев, не веря, что остались живы. «Ну да, они ж умереть собрались, а тут такое». Выпрямившись, я понял, что мне действительно стало легче, и уже почти не хромая, направился к выходу из леса. Картина, представшая передо мной, едва не заставила желудок вывернуться наизнанку. Повезло, что он был пустой. Прямо перед деревьями лежали трупы инолюдей, отрубленные головы, выпущенные наружу кишки. Чуть в стороне, на высокой палке, воткнутой в землю, торчала голова шамана с выпученными глазами. По приблизительным подсчетам, полегло их тут человек 50, и маленький отряд за столь короткое время сумел их всех убить, не понеся никаких потерь. Сами судороги расположились рядом и спокойно ели, не обращая внимания на тела. От этого мой желудок сжался в очередном спазме, но я не позволил себе показать свою слабость. Что я, мертвых не видел раньше, что ли? Приветливо махнув нам рукой, их командир позвал нас к себе, доставая еду, как и остальные. Тело, будто осознав, что умирать сегодня не придется, получило заряд энергии, и я потопал к ним, уже прикидывая, как буду рассказывать друзьям, сидя в уютном кабаке, что ел и пил с самой легендой Нижних миров. Глава 2. Гребаный Нижний мир и его окрестности. Как же я их ненавижу, причем так, что хочется блевать, но виду не показываю, у меня тут еще куча дел. Что за дела? Ну, тут по порядку. 2 недели назад. Тим, мы в жопе, произнесла фея, задумчиво глядя, куда нас занесло. Именно, подтвердил я. Крепость гордость, она же жопа приветствует нас. Проходите, чего встали, сосунки. Презрительно толкнул нас плечом стражник, проходящий мимо, и тут же полетел на пол. На его горло наступил тень и слегка придавил, чтоб не дергался. Еще раз откроешь свой поганый рот в нашу сторону, я отрежу тебе твои яйца и заставлю сожрать, сырыми. Моргни, если ты меня услышал. Это что тут происходит? К нам быстро приблизился высокий мужик, одетый в легкую кольчугу. Рядом с ним красовалось еще двое таких же, похожих друг на друга как близнецы. Они на меня напали. Тут же начал оправдываться стражник, вставая и делая испуганное лицо. Шел мимо и тут удар. Я даже сказать ничего не успел. Ты уже сказал достаточно, чтобы отправиться на тот свет, вновь прошипел вампир. Остынь, тень, убить его всегда успеешь. Сначала разберемся, что тут и как. Я вам не мешаю, ехидно осведомился все тот же мужик. Нет пока, если помешаешь, скажу. Так, пошли к коменданту, надо устроиться на постой и понять, куда раскидали всех курсантов. А то мы последние прошли через портал, и что теперь делать, пока непонятно. А ну, стоять, все не унимался тот. Слушай меня, красавчик, к нему подлетела фея. Наш командир очень добрый, но его терпение не безгранично. Поэтому пошел нахрен, пока я не решила проверить, какого цвета у тебя кровь. Сверкнул кинжал и срезанная прядь его волос упала к его ногам. Ну как, я была очень сдержанной, вопросительно посмотрела она на меня. Горжусь тобой, кивнул я. Все погнали, и так много времени потеряли с этими дебилами. Больше нам никто не мешал, и мы, поймав что-то типа брички, забились все туда, заставив ее возмущенно заскрипеть, после чего нас повезли к коменданту. Крепость так называлась скорее по привычке, чем являлась ей на самом деле. Нет, наличествовали и высокие стены с бойницами, и 3 ворот со рвом, но внутри она больше напоминала небольшой город с населением 1000 в 10, но рассчитанным на большее число народа. Тут были и кузни, будто сошедшие из картин про средневековье, и вполне себе современные магазины и кабаки. Тут было много чего, кроме электричества. Да, оно тут тупо не работало, как и огнестрел, как и любая электроника. Нет, молнии лупили за милую душу, но имели какое-то другое происхождение. А вот все остальное, фиг. Так что приходилось все делать по старинке, осваивая забытое многими искусство владения мечем и копьем. Ну и луком со стрелами, куда ж без них. Для многих искателей приключений, стекавшихся сюда из более отсталых миров, это не составляло трудностей. А вот для развитых миров, видевших щиты и копья лишь в музеях, ну, вы поняли, в общем. Для нас, кстати, хоть мы и явились из технически развитого мира, использование колюще-режущих предметов проблемой не было, потому как мы владели всем, чем можно отправить на тот свет любого разумного или неразумного. Что до размера крепости, да хрен его знает, большая. Что-то я ранее читал об этом, но забыл, как и про ее устройство. Единственное, что я помнил, что командует ей архимаг граф Брусилов Анатолий Кузьмич. Личность вздорная, противоречивая и крайне злопамятная. Назначением, или правильнее сказать, ссылкой сюда он крайне недоволен. Поэтому срывает свою злость на всех, кто попадается ему на глаза. За что именно графа сослали, информации нет, но слухи ходили, что за неудачную дуэль. Он воин вроде знатный, да и хозяйственник хороший. Ну да пофиг, мне с ним на брудершафт не пить. Пока мы ехали к нему, я копался в пространственном кольце, просматривая то, что мне туда напихали девчонки. Утром я просто все смахнул скопом, особо не вникая, и вот сейчас от нечего делать разбирался. И увиденное меня откровенно порадовало. Ничего лишнего, вода, сухпайки, банно-мордные принадлежности, смена белья и одежды. Чувствуются опытные руки Марины и Лизы, что тут уже были и знали, что пригодится, а что нет. Хотя я и сам все это знал, но когда о тебе заботиться, все равно приятно. Краткий опрос подразделения показал, что состав наших колец похож. Видать, обо всех позаботились, умнички. Вернусь, обязательно отблагодарю. Так, переговариваясь, мы добрались к коменданту, где встретили остальных курсантов, ожидающих своей очереди на прием. Но разбираться с каждым он посчитал ниже своего достоинства, поэтому просто собрал всех во дворе и готовился выступить с речью. Видимо, поняв, что мы последние, он надарил меня, как главного группы, злобным взглядом и принялся вещать. Суть его речи сводилась к тому, что мы тут вообще никто, нам он ничем не обязан, и лучше нам пойти и сдохнуть, чтобы избавить его от проблем. А в целом, ему на нас плевать. Командиры придут позже и распределят нас между собой. Махнув рукой в сторону казарм, он обозначил место нашего жительства и, развернувшись, ушел. Да, с ним точно будут проблемы, но посмотрим. Казармы мне не понравились, грязно, сыро, еще и вонь стояла. Мираж, пробегись по округе и выясни, можем ли мы снять тут гостиницу или что-то похожее, и желательно поприличней, чем этот бомжатник. Кивнув, он растворился в воздухе, а мы пошли на выход. Стоять! В меня уперлась рука, а лицо обдало перегаром. Легкий толчок и туша, преградившая мне путь, отлетает в сторону, а мы продолжаем идти дальше, не останавливаясь. Выйдя наружу, мы заняли место возле стены, ожидая, пока вампир найдет что-нибудь подходящее. «Где?» — вылетел из казармы мужик, бешено вращая глазами. «Ты, к сиятельному князю надо обращаться на «вы», падаль. Еще раз посмеешь грубить, умоешься кровью», — процедил я. «Я сержант-десятник Аргорн, вы будете подчиняться мне, тебе будет подчиняться твоя правая рука, а если хорошо попросишь, то и левая. Я старший лейтенант Багрянин, командир подразделения божественной дивизии судороги, поэтому не мельтеши и пошел нахрен. Мне насрать, какой ты там лейтенант грибанной дивизии, тут я начальник, магистр земли, хуистр», перебил я его. «Архимаг всех стихий не будет подчиняться такому неучу, как ты. Пошел вон, надоел. Это ты-то, и архимаг», недоверчиво скривил губы тот. «Тим, можно, я ему руки сломаю», подошла Оливия. «Не лень, чем он тогда в носу ковыряться будет? Ну, позизя. Ладно, но только одну. Ура, иди ко мне, мое немытое развлечение». «Да вы совсем охренели, сволочи, я буду жаловаться коменданту», заорал он, отскакивая от девушки и убегая в ворота. «Да хоть хранителю, мне плевать. Стой, куда? Да я не больно буду ломать», разочарованно завопила Оливия, расстроившись, что тот удрал. «Вот все мужики одинаковые. Чуть девушка сделает шаг вперед, так вы сразу в бега подаетесь, пожаловалась она. «Не расстраивайся, я тут, знаешь, что придумала?» Подлетела к ней фея и что-то зашептала на ухо, поглядывая на меня. «Круто вы с ним», — вышел на улицу орк. «По-моему, его звали Торг, но это не точно. Я в принципе не помню имен всех курсантов. Круто было бы, если бы он в луже крови лежал. А это так, небольшое развлечение», — отозвался я. «А вы как, разместились?» «Ага, наш вроде адекватный. Не орал, все объяснил. Правда, жути нагнал. Комендант, говорят, злобный, что линейский пес. Ни подчинения не простит. Да мне пофиг, ему я не подчиняюсь. У меня тут свои задачи. Ну, тебе видней. Но все же осторожней будьте. Тут не Аштелье». Развернувшись, он зашел внутрь, а я посмотрел ему вслед и так и не понял, что это вообще было. Нас, а точнее, все наши подразделения не любили и боялись. Поэтому ни друзей, ни просто приятелей у нас не было. Слишком независимыми мы были, слишком упрямыми. Да и методы у нас были тоже слишком. «Командир, я нашел». Возник рядом со мной мираж. Постоялый двор, комнаты с едой и баней. 3 золотых в сутки за всех. И еще 2 отдельно за твою квартиру. В ней 2 комнаты, типа спальня и рабочий кабинет. «Веди», — довольно кивнул я. «В этом клоповнике мы не останемся». Идти оказалось совсем недолго, и мы, попетляв по узким улочкам, оказались перед вывеской «Петух и кот», на которых были довольно схематично изображены эти животные. Огромный орк, стоящий за стойкой, кивком поприветствовал нас. Получив деньги за месяц вперед, а с ними у меня проблем не было, взял с запасом, он вручил ключи от наших комнат. Мы договорились встретиться внизу через 10 минут уже готовыми к выходу за стены и разошлись по комнатам. Открыв свою, я огляделся и признал, что видал и хуже, переоделся в камуфляж или форму номер 1, обозначающую рейдовых магов. Такая же была и у остальных. Носить ее имели право лишь те, кто уже был в сражении с инолюдьми. Типа, в ней ходила элита, а все остальные неудачники должны были им завидовать. Особых привилегий она не давала, но с ее носителями связываться не рисковали. Управился я быстрее всех, и пока никого не было, заказал у хозяина обед на всю компанию. Правда, без алкоголя. Праздновать прибытие будем вечером. Мои собрались быстро, сдвинули столы и приступили к еде. Нас никто не отвлекал, хотя пара человек, сидящих за соседними столиками, все же зыркали в нашу сторону, но подходить не решались. То ли наша форма смущала, то ли огромный топор урда, на котором едва заметно светились руны. Его он демонстративно прислонил к ножке стола. «Так, народ», — начал я, когда голод был утолен, — «пора поговорить о наших планах. Вы все знаете, что лично у меня тут есть свой интерес. Но помимо князя Мышкина, с которым я очень хочу пообщаться, тут есть детишки и их родители, которые в свое время меня тоже едва не грохнули. Сам я им мстить не собираюсь, но вот они, если еще живы, уверен, захотят, так сказать, пообщаться. К чему я это говорю, увидите, не вмешивайтесь. Сам разберусь. Гуманный суд оставил им жизнь, но я, не он, и второго шанса не дам». «А Мышкин, он где?» – спросила Оливия. «В смерти, и с этим есть проблема. Портал туда односторонний, то есть, только отсюда туда, обратно никак. Живущие в той крепости полностью предоставлены сами себе. Там живут и дохнут, отрезанные от остальных. Им из других крепостей подкидывают еду и лекарства, но не более. Но это меня мало интересует, в отличие от того, что открывают его раз в месяц. То есть ждать надо еще 3 недели. Если добираться туда своим ходом, то уйдет намного больше времени. Магические порталы, кроме крепостных, тут не работают. А если и работают, то жрут столько эфира, сколько у меня просто нет. А теперь смотрите, мы тут», — положил я вниз кусок хлеба. «Смерть тут». На противоположный край стола легла еще одна корочка. То есть сейчас мы от нее на максимальном удалении. Есть еще конец, но он равноудален от всех, и нам, как таковой, не интересен. С учетом того, что крепости стоят полумесяцем, с рогами из трупа и могилы, то отправляться туда лучше всего из них, потому как ближе. По краям легли 2 ягоды, использующиеся здесь вместо приправы. Но не сейчас. Для начала надо понять, как тут все устроено, а после проредить популяцию инолюдей в отдельно взятом мире. И да, чтобы не припахали, как остальных, продолжаем поддерживать репутацию конченых отморозков. Тогда руки у нас будут развязаны. Официально, повторяю, официально мы, как курсанты Академии, подчиняемся коменданту крепости, но по факту чихать на него хотели, как и на его хотелки. Однако встретиться нам с ним надо и поставить себя так, чтобы в дальнейшем вопросов не возникало. Он, конечно, порядочная сука, но нам это на руку. Легче будет договориться, особенно если покажем силу. И мы ее покажем, причем так, чтобы о нас все заговорили. Поэтому действуем как привыкли, быстро и максимально жестко и жестоко, чтобы боялись лишний раз соваться. Тут нет никакой игры в благородство. В этом мире собраны все отморозки из грозди миров, а также ссыльные, которых приговорили к смерти. Их вы, кстати, можете сразу отличить по форме с красными вставками. Этим терять нечего, поэтому сами к ним не лезем. Они ведь, по сути, пушечное мясо, а если начнут буянить, то сразу отправляются в смерть. А оттуда выход только один, вперед ногами. Друзей тут также нет, а вот врагов достаточно. Отращиваем глаза на затылке и глядим в оба. Ну да нам не привыкать, да и вообще, постараемся реже бывать в крепостях и больше проводить времени в походах. Нам надо набрать 100 часов вне стен, чтобы практику засчитали, и думаю, за неделю мы с этим справимся. Комендант, отвечающий за это, нагадить не сможет, браслеты все фиксируют, хоть Кирин и не работает тут. То есть мы как обычно, сами по себе, спросила Оливия. Ага, есть возражения? Неа, меня устроит, если хотя бы раз в неделю мы будем навещать крепости, чтобы принять нормальный душ и выспаться в мягкой постели. Лес, река, романтика и все такое, это я, конечно, люблю, но в не очень больших количествах. Принимается, согласно кивнул я, рвать тут жилы я тоже не собираюсь. Еще будут предложения или пожелания, неплохо было бы заиметь хоть приблизительную карту этого мира, чтобы не тыкаться как слепые щенки. Тут, думаю, помогут рыкари-волкодлаки. Мне хранитель дал один контакт и посоветовал обратиться к ней, когда начнется практика. К ней, навострила ушки фея, некая Света, фамилии не знаю, то ли любовница, то ли друг Влада, командует тут всеми рыкарями. Да вы должны были ее в Глисе видеть, бойкая дамочка и, похоже, бессмертная. Про нее в истории Громовых написано очень мало, но раньше она вроде была духом, а после обрела тело, не помню точно, но это не имеет значения, обратимся к ней перед вылазкой, она вроде тут должна жить, что еще, продуктами надо затариться, отозвалась хозяйственная Мин, овощи, фрукты, мясо, раз будем уходить в рейды, то зачем насиловать желудки, в пространственных кольцах все равно ничего не портится, выкинем из них часть ненужного, вот место и освободиться, я прикину список, согласен. Питаться в сухомятку не самая хорошая идея. Если на этом все, то встаем и идем на поиски рыкарей. Потому как еще немного, и я прибью тех пялящихся на нас идиотов. Эй, это они на нас, на девочек пялятся. Тут же возмутилась фея. От вас-то внимания не дождешься. Тем более, что они пялятся на вас. Ты ревнуешь. Восхитилась она, прижав руки к своей немаленькой груди. Ну разве что чуть-чуть, кивнул я, соглашаясь. А чего, у меня гипертрофированное чувство собственника, сам не гам и другому не дам, тем более, мужики в подразделении не спешили охмурять наших дамочек, предпочитая выпускать пар на стороне, фух, я уже устал вас искать, забежал в дверь молодой парень с нашивками сержанта, увидев нас, он подскочил к нашему столу, генерал Брусилов Анатолий Кузьмич гневается и срочно требует вас к себе, а чего ж гневен он, спросил я с усмешкой, уже зная ответ, успели нажаловаться, но это к лучшему. Все равно собирался его навестить. Не могу знать, но грозится разжаловать и отправить в арестантские роты. Ну, веди тогда. Посмотрим, что он нам скажет и как разжалует. Вы тут, я смотрю, совсем не видите разницы между магами. Пора это исправить. Поднявшись из-за стола, мы, посмеиваясь, отправились следом за недоумевающим посыльным. Он все никак не мог понять, что же нас рассмешило и почему мы не боимся того, с кем опасаются связываться даже знаменитые рыкари. Обязательно зайду с ними в кабинет и посмотрю, как этих выскочек поставить на место, решил он, довольно потирая руки. Кажется, будет весело. Глава 3. А скажи-ка мне, дружище, положил я руку на плечо спешащего поскорее избавиться от нас посыльного, как тут вообще все устроено. Так, кратенько, без фанатизма и лишней воды. Устроено. Нервно сглотнул он, глядя на мое дружелюбное лицо. Увы, не быть мне лицедеем, потому как оно его не обмануло, а скорее, напугало еще сильней. Однако на его язык это, к счастью, не подействовало, и он тут же вывалил основную информацию. Наша крепость имеет первый класс, то есть, она самая большая. остальные второго, а смерть, так вообще третий. Воинов там немного, сам гарнизон небольшой, а вот ссыльных магов более чем достаточно. Они там, кстати, всем и заправляют, но приказы выполняют, иначе никак. Помню, пару лет назад пытались бунтовать, так им сразу поставки срезали, а на голодный желудок много не набунтуешь. Так, а чем это я? Ага, в общем, тут есть, собственно, сам гарнизон, мы в основном стены защищаем и близлежащие окрестности, гильдия искателей приключений, эти таскаются по нижнему миру в поисках артефактов, но далеко не уходит. Рейдерские смешанные группы, тут уже серьезные маги и воины, на них разведка и зачистка, говорят, они даже в мир и на людей захаживают, но точно не скажу, иногда приходят регулярные армии одного или нескольких миров, тогда уже начинается полноценная война. Последний раз такое было вроде лет 10 назад, толку от нее немного, но зато затишье наступает. Так, что еще? Есть инженерные роты, роты поддержки, арестантские, интендантские, да много чего. А вас что-то конкретное интересует? Где находится штаб рыкарей? Так недалеко от дома коменданта. У них флаг на крыше, оскаленная морда волка, не ошибетесь. Но соваться к ним не советую, злые они. Как глянут, так душа в пятки уходит. Вот прямо как с вами сейчас, с содроганием посмотрел он на меня. Не дрейфь, дружище, мы не злые, мы еще хуже. Но тебе об этом знать пока рано. К тому же мы, по-моему, пришли. Небольшое серое двухэтажное здание напоминало скорее злобного пса, готового вцепиться в любого, чем дом, в котором жил и работал комендант. Узкий вход, в который едва пройдут бок о бок двое человек, небольшой холл, разделенный на два крыла, и такая же узкая лестница, ведущая на второй этаж. У входа стояли двое магов, лениво посматривающих на снующих вокруг служивых. На нас они не обратили никакого внимания, демонстративно отвернувшись и скорчив недовольные мины. Окатив их волной презрения, мы пошли дальше, а фея, не удержавшись, показала им средний палец, известный во всех мирах жест, означавший обвинение в нетрадиционной любви. Морды их слегка перекосились от злости, зато они сразу стали выглядеть бодрее. Вот так на ровном месте мы наживали врагов. Хотя, какие они враги-то, да и пофиг нам было. В своей возможности раскатать любого мы не сомневались и тщательно отыгрывали роль отморозков. Молодой парень с нашивками лейтенанта, видимо, выполнявший роль секретаря при коменданте, попытался вскочить, чтобы нас остановить, но был придавлен к стулу тяжелой рукой Йоркварда. «Сиди, а то ляжешь», – пробасил он, а я тем временем толкнул дверь в приемную начальника крепости. Тот обнаружился за широким столом и что-то читал, делая пометки карандашом в бумагах. Был он высокий, худой, абсолютно лысый, в форме, сидящий на нем мешком. Да, и это аристократ, куда катится мир. При нашем появлении его лицо перекосилось от злости, но еще больше его выбесило, что мы, ввалившись к нему, расселись без разрешения в удобные кресла. Девушки заняли небольшой диванчик возле стены. Звали, небрежно поинтересовался я, откидываясь и с удовольствием поерзав задницей на мягком сиденье. Представьтесь, косой взгляд на погоны, потом на одежду, еще больше злости и ненависти в глазах, старший лейтенант, и объяснитесь, почему вы носите данную форму, кто вам дал право на ее ношение. Багрянин Тимофей Владимирович, командир подразделения судороги, курсант магической академии Творца, позывной БАК, прибыли для похождения практики. Теперь вы, что я, опешил он, представьтесь, что же еще, то, что вы сидите в этом кабинете, ничего не значит. Может, вы уборщик или, например, крыс пришли потравить. Да я, вскочил они, морда его лица налилась красным. Ну прям индюк, мысленно восхитился я, очень похоже, я... Комендант крепости гордость генерал Брусилов, и вы, мои подчиненные на все время нахождения здесь. И у меня сразу вопрос, какого? Нет, прервал я его. Что нет? Уставился он выкоченными глазами на меня. Вы сразу начинаете с ошибки. Мы, не ваши подчиненные, хотя и будем пользоваться всеми ресурсами, что может предоставить ваша, да и не только ваша крепость. Да ты в своем уме, мальчишка, господин генерал. «Советую следить за словами. Я князь и не позволю всяким оскорблять меня. На дуэль вызовешь?» – сощурился он. «Опаньки, а настроение-то сменилось, со злого на заинтересованное. С чего бы это? Могу и вызвать. Вот только после этого крепости понадобится новый комендант, А мне бы не хотелось заново проходить процедуру знакомства. Я ведь до первой крови или оторванной конечности драться не умею. Ты настолько уверен в себе, господин генерал? Давайте вы не будете задавать глупых вопросов, чтобы я не давал на них глупые ответы. Потрудитесь прочитать личные дела курсантов, направленных к вам на практику. Уверен, они у вас есть. И обратите пристальное внимание на мое подразделение и на то, кому оно непосредственно подчиняется, а также на задачи, которые перед нами стоят. Уверен, прочитанное вас изрядно удивит, но там все правда. И дабы впредь избежать ненужных разговоров и конфликтов, давайте договоримся сразу, вы не лезете к нам, а мы за время нахождения тут сделаем намного больше, чем ваши лучшие рейдерские группы. Внимательно посмотрев на меня, он покопался в документах и извлек из большой стопки папку демонстративно, чтобы нам было видно ее название, «Судороги». Он открыл ее и погрузился в чтение. По мере того, как он листал страницы, его глаза все больше округлялись, а руки стали ощутимо подрагивать. Вот значит как, отложив ее в сторону, он посмотрел на нас. И форма, значит, заслужена, и звание боевое, и маги вы сильные, а командир так вообще архимаг, да еще и аватар. Откуда ж вы такие красивые и сильные взялись? Почему я раньше о вас не слышал? Кстати, вы, наверное, не знаете, но вы теперь не подразделение. А кто же мы? Спросил я без особого интереса. Дружина. Дружина особого назначения или сокращенно Дон. Точно хранитель придумал. У него всегда плохо было с фантазией, прошептала Фариэль. Именно так, подтвердил комендант. Это его распоряжение. Но речь сейчас не об этом. У меня в крепости появились разумные, абсолютно мне не подчиняющиеся, и это вызывает тревогу. Тут написано, что я должен оказывать вам всю поддержку, но с какой стати? Вы для меня никто, а бумага, это только бумага. На ней можно все, что угодно написать. Вы хотите нам что-то предложить? Ну, есть у меня задание для, скажем так, сильных магов, картинно задумался он, и я понял, что нас сейчас захотят поймать. Ну-ну, посмотрим и послушаем. В 100 километрах от крепости разведчики обнаружили непонятную аномалию. Две группы, отправленные туда все проверить, пропали без вести. В общем, если хотите к себе особого, выделил он последнее слово, отношения, то идите и разберитесь с ней. Я даже выделю вам проводника, чтобы не заблудились. И когда проблема будет решена, мы поговорим о ваших привилегиях. Только поговорим, усмехнулся я, не пойдет. Мы вам ничего не должны, а вот вы нам очень много. Ваши условия мы примем его, но у нас тоже есть свое. Это будет первое и последнее задание от вас, которое мы выполним. Остальные будут звучать в виде просьбы, и мы сами решим, выполнять их или нет. Взамен вы выполните все, что написано в приказе, до последней буквы. Да не вопрос, пожал плечами он. Если, ох, простите, когда все сделаете, приходите, и мы все обсудим. А пока подождите внизу, я вызову проводника. Встав, мы отправились к двери, и выходя последним, я немного задержался и посмотрел на коменданта, явно довольного своей сообразительностью. Мы скоро вернемся, мы всегда возвращаемся, и возьмем все, что нам положено, и горе будет любому, кто посмеет нам отказать. Захлопнув за собой дверь, я вышел наружу. Командир, а оно нам надо? Пробасил Урт. Мы ж крыкарем собирались податься, а потом уйти в свободное плавание. Не надо, согласился я, но хотелось бы иметь базу, куда можно спокойно возвращаться. Поэтому один раз сходим, куда послали, не переломимся. Тем более, одно дело делаем. Бак, подошел к нам мелкий гоблин. Черт, терпеть не могу эту расу. А кто спрашивает? Я Спок, разведчик и проводник. Комендант вызвал, сказал отвезти вас в гиблое место. Не советовал бы вам туда соваться, уже пара команд сгинула. И что там, мы не знаем. Может, не пойдете? Пойдем. Надо проверить, что там. Ты нас, главное, до места доведи, а дальше мы сами. Ну раз так, то если готовы, давайте выдвигаться. Скоро стемнеет и за ворота в такое время только смертники выходят. Готовиться нам было не нужно, да и терять время не хотелось. Поэтому мы, наскоро проверив снаряжение, отправились за ним. По пути он рассказал более подробно о том, что там происходит. Аномалия появилась больше недели назад, и на нее бы не обратили внимания, если бы она не находилась так близко к крепости. Стояла бы себе и стояла, ничего ужасного оттуда не лезет, и на людей поблизости нет, эфир вблизи работает. Но в нижних мирах ничего не появляется просто так, Вот и решили проверить, что это за хрень. Попытались сначала прощупать ее поисковыми плетениями, но ничего не вышло. Нет, они вполне себе спокойно проходили внутрь, пронизывая ее, но показывали лишь пустоту. Потом туда сунулся разведчик из группы приключенцев. Но стоило ему зайти внутрь, как он пропал, а марево, что ее окружало, стало будто плотней. Народ в отряде был опытный и соваться дальше не стал, отправившись в крепость, где сразу обо всем доложили. Выслушав их, командир рейдерского отряда сразу выдвинулся в сторону аномалии. Спешка была понятна, в таких местах можно было найти очень дорогие артефакты. Риск, конечно, тоже был, но и деньги, если повезет, упали бы просто нереальные. Среди рейдеров были и опытные маги, и сильные бойцы, но итог был прежним, зашедшие в марево обратно не вышли. Коменданта в тот момент не было в крепости, но когда он вернулся и узнал о произошедшем, был в ярости. Лично собрал еще одну группу с опытнейшим командиром, который не раз бывал в подобных местах, и распорядился просто все проверить, не заходя внутрь. Но, как всегда, что-то пошло не так, и эта группа повторила судьбу предыдущей. Так и стоит теперь эта аномалия, как бельмо на глазу, и никто туда не полезет ни за какие блага. Самое паршивое, что из нее в любой момент может что-то появиться, а учитывая близость к крепости, может запросто ее снести. Комендант шлет гневные письма по всей грозди миров, требуя разобраться, но пока ответа нет. Вы, видимо, его сильно обидели, раз он вас туда посылает. Хотя, как по мне, лучше его гнев, чем эта непонятная хрень, закончил он свой рассказ. Значит, Брусилов решил чужими руками жар загрести, если мы помрем, то он как бы и не при делах, мол, сами поперлись, а приказывать нам он не может. А если решим проблему, то опять он красавчик, что все разрулил. А то, что это сделали мы, никого не интересует, его земля, его правила, ну и слава тоже его. Народ, нам нужна слава освободителей и решателей проблем, повысив голос, обратился я к своим. А что к этой славе прилагается из материальных благ? Тут же спросил наш штатный хомяк и просто красивая девушка Капля. Ну, слава это слава, задумался я. Будут кричать, какие мы молодцы, и поить пивом бесплатно, наверное. А еще припахивать постоянно, потому как герои, суть существа бескорыстные и лезущие во всякую хрень абсолютно бесплатно. И попробуй откажи, так сразу фекалиями забросают. Это нас не устраивает, тут же отозвалась она. Пахать за спасибо или еду я не согласна. Мне, как любой порядочной девушке, надо думать о будущем, а лишние деньги лишними не бывают. То есть в случае чего делаем вид, что просто проходили мимо, уточнил я. Неа, работа-то сделана. С чего нам рвать жилы на халяву? Нет, у нас есть цели и все такое. Но почему бы при этом не заработать? Поддерживаю, отозвался Сталь. Я на Аштелии домик присмотрел. Как вернемся, обязательно куплю. А чего мне не сказал? Возмутился я. Купили бы тебе домик. Не пойми меня неправильно, Бак, но свои проблемы я привык решать сам. Я присягнул Багряниным, и это правильно, как я думаю. Но деньги просить и принимать в дар я не буду. Воин, не умеющий обеспечить себя сам, не воин. Вот же ж, как с вами сложно. Ладно, политику отряда я понял. Берем все, что плохо лежит, а если лежит хорошо, то делаем плохо, а потом все равно берем. И это правильно, хлопнул меня по плечу тень. Кстати, дружина мне нравится больше, чем подразделение. Звучит как-то солидней, что ли? Вы какие-то совсем странные, покачал на ходу головой гоблин. Будто и не слышали о том, что я вам сейчас рассказал. Не дрейфь, зеленый. Мы из такого дерьма живыми выходили, что тебе и не снилось. Ваша аномалия, скорее всего, банальный блуждающий портал, которых в нижних мирах как блох на собаке. Возле крепости их мало бывает, а вот в свободных землях постоянно встречаются. Помню, нарвались мы как-то на один такой, когда нам отряд шаманов уже почти пятки поджарил. Ох, не вспоминай, вздрогнула фея. Мертвый мир, населенный гигантскими насекомыми и растениями. Ха, зато вспомни, какое мы вино забахали из грозди винограда, что притащили оттуда. Шисму тогда чуть с ума не сошел, когда попробовал его, довольно оскалился орк. Все пытал нас, где взяли и есть ли еще. По 20 золотых заплатил за каждую ягоду. Ох и погудели тогда, аж вспомнить приятно. Тебе не вино приятно вспоминать, а как ты на 3 дня завис в борделе Асмодея, с той демоницей. Учитель тогда, помню, орал и никак не мог понять, почему тебя выдернуть не получается. Проломить защиту архидемона он так и не смог, а для того каждый клиент – источник золота, и пока оно у него есть, попробуй тронь. За убытки он любому богу голову оторвет, не то, что смертному. Да, хорошее было время, мечтательно закатил он глаза, но получив в лоб от капли, сразу пришел в себя и вытер слюни. Хозяйственная девушка очень не любила, когда деньги тратятся на всякую ерунду, даже если это не ее деньги. Мысль о тех вкусняхах, что могут быть в портале, захватила нас и озадачила, куда потом будем складывать добро. Решили освободить кольца от ненужного прямо перед аномалией, наложив на добро защиту от всяких проходимцев, чтоб ненароком не сперли. Мои по завязку напитанные артефакты, врученные мне перед отправкой Короткевичем, могли и пару архимагов испепелить, если сунуться. Решив, что тянуть нечего, мы включили режим бешеного зайца и, подхватив гоблина под зеленые рученьки, рванули вперед. Так и неслись, укрепив ноги эфиром, с такой скоростью, что все окружающее слилось в одну сплошную полосу. Направление было понятно, цель ясна, препятствий не обнаружено. Пара снесенных по пути деревьев не в счет, ну а гоблин, а ему по статусу положено превозмогать, трясясь под мышкой орка, она свлекла вперед жажда наживы и приключений. Глава 4. Так, что мы тут имеем? И главное, хотелось бы, чтобы это что-то не поимело нас, проговорил я, рассматривая дрожащее марево в метрах 100 от нас. Спок, спасибо, но дальше мы сами. Можешь возвращаться обратно. Я, пожалуй, вас тут подожду. Так и безопаснее будет, да и хочу первым увидеть то, что вы оттуда притащите. Ты так в этом уверен? Улыбнулся я. Ага, у меня чуйка прям кричит, что рядом с вами безопасно и что у вас все получится. Ну, как знаешь, хотя по своему опыту скажу, что рядом с нами постоянно всякая херня творится, но дело твое. Погнали, народ. Построение 4, сталь вперед. Кто-то скажет, что глупо вот так, без разведки, без понимания, куда ведет эта непонятная херня, в нее соваться. И я соглашусь, но в том случае, когда это не касается нас. Как я уже говорил, с подобным мы встречались, и не раз, и обычно подобные аномалии являются просто кусками мира. Появляясь спонтанно в местах магических возмущений, они также, как и появились, могут внезапно исчезнуть. Опасности как таковой они практически не представляют, потому как ведут в мертвые миры. Но бывают, конечно, и исключения, и из этой конкретной херни вполне может полезть всякое разное. Досоваться туда опасно, если не иметь максимально заряженный эфиром одноразовый артефакт переноса и ключ-магнит, к которому он привязан. Стоили такие нереально дорого, но у нас были у всех. Причем, одного хватало, чтобы вернуть всю группу из любой задницы. В общем, мы ни черта не боялись, а вот азарт был. Нормального человека всегда пугает неизвестность, но сказал, что мы нормальные. Окутавшись щитами, орк сделал шаг вперед, исчезая внутри, ну, а мы пошли следом. О, не е-е-е-ед, тут же заныла фея. О, да, радостно заорал орк, ловя пальцами шип, что летел ему в голову. Ненавижу этот мир. Идем искать виноград. Хочу клешню богомола. Надо обыскать вон то здание. В прошлый раз не успели. Не расслабляться. Для порядка прикрикнул я на народ, что уже довольно потирал руки, не обращая внимания на летевшие в нас со всех сторон шипы. Их активно швыряло рядом растущие растения размером с трехэтажный дом. Попутно оно пыталось обвить нас своими усиками, но добавленный в щит элемент огня его отлично отпугивал. Да, мы оказались в уже знакомом нам месте, и сразу стало понятно, почему гибли предыдущие команды. Это место кишело живностью, а плотоядные растения буквально оккупировали всю территорию возле аномалии. Все, кто отважился сюда зайти, явно даже сделать ничего не успевали, как их банально съедали. Мы в прошлый раз тоже тут едва не потеряли каплю, когда она поймала шип, оказавшийся ядовитым и сразу накладывающий паралич. Тогда мы были слабей, и эти растения-хищники легко пробивали наши щиты. Да и учитель, почуяв, что мы скоро подохнем, вытащил нас обратно. Но сейчас такой проблемы не было. Оставалось только найти центр аномалии и уничтожить его. Тогда проход закроется, и мы победим, ага. Вот только торопиться в этот раз мы не будем и все тщательно тут проверим. Иначе капля нас потом со свету сживет. Обычно подобные аномалии большими размерами не отличаются, насчитывают всего с десяток километров по прямой. Так что, думаю, за пару дней управимся, если особо не напрягаться. А так как мы напрягаться не любили, то и сейчас не будем. В общем, включив пламя, мы пошли вперед. Поджечь чего-нибудь мы не боялись, потому как влажность тут была высокая, растения зеленые, небо вообще непонятной раскраски, красиво переливалось всеми цветами радуги. Где рос виноград, мы помнили, но его рассчитывали оставить на потом. Наши кольца не резиновые, место ограничено, а нахапать мы планировали много. Идем вон в то разрушенное здание, махнул рукой Блик, самый глазастый из нас. Разведку я отправлять не стал, потому как разделяться смысла не было, и в этом мире скрыт банально не работал. Животный и растительный мир ориентировался тут в основном по запаху, справедливо не доверяя глазам, поэтому и смысла его активировать не было. «Я ненавижу этот мир», – ворчала фея, обрубая очередной усик растения. В воздух она подниматься не рисковала, потому как уже был печальный опыт, когда ее едва не сожрал воробей-мутант ростом со слона. «Да ладно тебе ворчать, красотка, посмотри, как он прекрасен», – попыталась поддержать ее стрела. «Что может быть прекрасного в капле росы размером с голову орка, которая, если упадет, запросто может тебя прибить? Эх, нет в тебе романтики. Она у меня есть, в чистом номере, на белых простынях, после вкусного ужина с хорошим вином. А это все издевательства над моим чувством прекрасного. Это для вас лес, это лес, а для меня куча огромных растений, каждая из которых хочет попробовать меня на вкус. Ах ты сволочь, на, получи, получи». Очередной алчный росток, пробившись из земли, попытался схватить ее за ногу, но был нещадно изрублен в труху. Так, переговариваясь и следя за небом, потому как именно от него стоило ждать неприятностей, мы двигались вперед сквозь царство растений. Пройдя пару километров и изрядно устав, мы, наконец, добрались до нужного нам здания. Правда, так его можно было назвать с большой натяжкой, полуразрушенные стены некогда большого дома были полностью обвиты растениями. Прорубив себе проход, мы оказались внутри и немного расслабились. Мираж, Блик и Капля сразу пошли осматриваться, а я, достав походный котелок, насыпал туда трав и поставил вариться чай. Огонь был магическим, дыма не давал, а вот пить из-за влажности хотелось сильно, да и устали мы немного. Пока наши неугомонные дружинники прочесывали здание в поисках сокровищ или неприятностей на задницу, я прикинул маршрут, по которому мы пойдем дальше. Искать пропавших я не планировал, справедливо полагая, что их давно съели и переварили. Неподготовленному тут выжить было невозможно, да и подготовленному тоже сложно. Нет, их с нами сравнивать нельзя. Во-первых, мы тут уже были, а во-вторых, прошли столько битв, что могли дать фору любому отряду. Да, вот такой вот мы имба-отряд. А кому это не нравится, могут поцеловать меня взад. Так, судя по истории хранителя, которую я помнил лучше, чем молитву богиням, пятерка по экзамену, как-никак, подобные аномалии имеют единую структуру, то есть ее центр находится от нас максимум в паре километров. Вывод. Найти, разрушить и удрать. Ага, шли мы сюда пару часов неспешным шагом. После разрушения аномалия закроется часа через три, то есть, обратно нам надо будет бежать по пересеченной местности, отбиваясь от всякой нечисти, что обязательно вылезет привлеченная шумом. А если центр дальше, подорвать дистанционно не выйдет, тут нужен непосредственный контакт. И что делать? Ладно, сначала найдем центр, а там решим. В крайнем случае воспользуемся артефактом переноса. Главное, чтобы меня потом жаба не задушила. Тим, раздался крик Капли. Иди сюда, мы тут что-то нашли. Ну скажи, что это, ну, не знаю, как правильно. В общем, что оно очень дорогое. Буквально дрожала от нетерпения девушка, жадно облизываясь на непонятный шар серого цвета, стоящий на небольшом пьедестале. А это вообще что? Не знаю, но он теплый. А еще рядом с ним, ну, не знаю, спокойно как-то. То есть, ты вопреки приказу дотронулась до непонятно чего? Ой, да ладно тебе, мы его проверили, он не опасен. Но что это, понять не можем. Но ты же можешь смотреть на мир через иную реальность. Глянь, а, твоя жадность нас до добра не доведет, пробурчал я, осторожно приближаясь к шару. Ой, да ладно, я же для всех стараюсь. Ну, это да. Вся добыча, найденная в вылазках, делилась поровну на весь отряд. Даже на тех, кто в этой вылазке не участвовал. То есть, и Марина с Лизой по-любому получит свою долю. Было бы с чего. Ладно, надо глянуть, а то Мин сейчас взорвется от нетерпения. Осторожно запускаю эфир, ощупывая шар, ничего не чувствую. Взгляд через мир грез, тоже пустота. Решившись, касаюсь его рукой, готовый в любой момент ее отдернуть, ноль эффекта. Ну да, теплый, вот, собственно, все. Ну, что, не выдерживает она. Ничего, отвечаю я, либо просто шар нагрелся от воздуха, либо это загадочный артефакт, чью работу может понять только мастер. Забираю его с собой, как вернемся, поизучаем.